чтобы камнепада не было», — добавил Костя. «Это тоже важно. Камнем по голове никому не охота получить. Так, еще, молнии», — просиял Володька. Кто-то с сарказмом хохотнул, но Молодов очень серьезно кивнул. «Верно. Начнется гроза, лагерь может легко оказаться мишенью для молний. Ударит, мало не покажется. Избегать вершин, гребней, пиков. Если все же вынуждены ночевать там, то прячем все железо подальше, кошки, ледорубы, карабины и прочее. Они притягивают электрический разряд». Был случай у знакомой группы в 63-м году. Пошли они на Казбек со стороны Дарьяльского ущелья. Да на 3000 их гроза застала. Остановились переждать. А один из группы взял по дурости ледорубом махать, мол, тучам грозить, чтобы ушли скорей. Зачем так делал, непонятно. Пани говорили, конечно, потом, что он суеверный был. Видимо, и тогда хотел магию применить. Раз махнул, два, а на третий его молния достала. В руку вошла, через все тело прошла и из ноги в землю вышла. Даже откачать не успели, мгновенно изжарился, упал уже мертвый. История произвела впечатление на собравшихся. Кто-то даже глянул на небо, не видать ли там грозовых туч. Так, еще какие факторы есть, влияющие на безопасность? Как ни в чем не бывало, продолжил Молодов. «Ветер», — ответил я, — «точно. Ветер выдувает тепло, засыпает палатки снегом. В этом мало приятного, да и опасно. Ночью приходится вставать и обметать палатку, чтобы в сугроб не превратилось». Молодов окинул всех взглядом, улыбнулся. «Осмотрите теперь наш лагерь и скажите, все ли в нем соответствует безопасности?» Все стали оглядываться, морщить лбы. «Вроде все соответствует», — ответил Володька. «А вот и нет», — еще шире улыбнулся Молодов. «А что же тогда не соответствует? Вы все сегодня на обед гороховую кашу ели. Ночью не забудьте хоть иногда проветривать палатки, а то задохнемся, до пика не добравшись». Грянул смех. Пошловатый юмор был сейчас в самый раз, разряжая обстановку. «Сейчас, на этой высоте, будем ночевать в палатках», — добавил Молодов. «А выше, на другой точке, будем рыть снежные пещеры и ночевать там. И вот здесь без шуток, проверять вход нужно обязательное мероприятие. Если ночью завалит вход, то можно просто-напросто задохнуться». Повисла пауза. «Но если все сделать по уму, то все будет в полном порядке», — успокоил всех Молодов. «А если вдобавок к этим правилам безопасности еще и отказаться от гороховой каши, то чистый кислород вам обеспечен». Вновь загоготали. Мне же было не до смеха. Я пристально вглядывался на соседний склон. Там, меж острых скал и ледяных торосов, промелькнула какая-то тень. Была она далеко и проскользнула быстро, тут же спрятавшись за гребнем, поэтому толком рассмотреть я ее не успел. Может, это была игра моего воображения, подписанная историями про алмасты и йети, но я практически был уверен, что тень принадлежала существу, ходящему на нижних конечностях. Над головой взвыл ветер, словно бы подтверждая самые мои плохие предчувствия. А потом тень появилась вновь, на этот раз гораздо ближе. Глава 5. Снег. «Андрей, ты чего задумался?» Это был Генка. Я невольно оглянулся, увидел друга, идущего ко мне с двумя дымящимися кружками. «Ты как будто привидение увидел». «Понимаю, я тоже устал с подъема. Давай лучше чайку хлебнем». Молодов наконец дал команду отдыхать. «Да погоди ты», — отмахнулся я, вновь оглянувшись. «Но тень исчезла. Ты видел это?» «Видел», — почти закричал я, даже привстав с места. «Что видел?» — не понял парень. «Там, за скалой, тень». «Какая тень? А чем ты?» Генка принялся всматриваться вдаль. «Но, конечно же, там ничего уже не было. Существо словно растворилось в воздухе. Не вижу никого. Там тень была, человеческая, а может быть и не совсем». «Как это, не совсем? Ты что, йети видел?» Генка подсел ко мне, протянул кружку с чаем и едва я ее взял, схватил меня за запястье. «Андрюха, рассказывай, что видел». Меня охватило возбуждение. Я думал, что будут говорить безостановочно, но едва раскрыл рот, как понял, рассказать то особо и нечего. Кроме эмоций ничего толком и нет. Я оглянулся, а там промелькнуло что-то. Тень. Не рассмотрел, но общие детали. Я замолчал, пытаясь вспомнить образ. Образ расплывался и таял, словно сладкая вата в воде. На нижних конечностях ходит. А морду? Морду видел? Нет, говорю же, быстро все произошло. В секунду просто. Я буквально краем глаза. Потом ты подошел, отвлек. Ну и хорошо, что отвлек, кивнул Генка. Практически спас. А если бы алмасты тебя гипнозом и в нору утащил, чтобы того, рот продолжить? Да ну тебя, отмахнулся я. там Йети настоящий ходит, а ты всех охмишь, ты бы видел себя», — рассмеялся вдруг Генка. «Чего? Не понял я, ты правда подумал, что Йети увидал? А что, это вторая группа пришла, вон, Костырев топает», — парень указал в сторону. «Там, на тропе, по которой мы пришли на пик Терскал, и вправду кто-то шел. Вторая группа», — произнес я, разглядывая знакомые лица парней. «Именно, ты, наверное, кого-то из них и увидел». Я вновь посмотрел туда, где заприметил тень. «Тропы для подъема там нет, места крутые. Кто же это из ребят мог пойти там по своей воле? Столько сил тратить зачем?» Все эти сомнения я хотел высказать Генке, но тот поднялся и пошел встречать парней. Немного успокоившись и отойдя от первых эмоций, я вновь сел на свое место, плоский камень, и отвлекся совсем на другие мысли. Отпивая чай, невольно подумал о том, что не мешало бы в него пару ложек и сахара сыпануть. Потом вспомнился утренний эпизод с Кизиком. Я принялся поглядывать на пришедших ребят, пытаясь понять, кто же мог меня так подставить. И никого, кроме Костырева, в этой роли не увидел. Да, была малая вероятность какого-то мелочного завистника, кому оказался не по душе мой трюк с рывком Нестерова. Но я сомневался, что эта версия реальная. Потом глянул на молодого. Вспомнил еще одну версию, высказанную Володькой. Психологический тренинг. А что, интересная мысль. В наше время такие штучки весьма популярны. А были ли известны тогда, в Советском Союзе? Молодов, тренер от Бога, знает многое, делится опытом щедро, обучать умеет. Но такой шаг с сахаром. Сложно представить его в такой роли. А может быть, это Кайрат Айдынович? Вот этот может. Правда, сыграно было не лучшим образом, грубо. Хотя условия для идеальной подставы были так себе. Темная казарма, едва ли что-то видно, плюс кто-то мог чутко спать. Возможно, просто спешил, поэтому так исполнил. В любом случае Генка прав, нужно быть осторожным. Молодов ходил по лагерю, проверял количество людей, сверялся со списками. Когда через час пришла третья группа, вновь всех оббежал и только потом достал рацию и сделал подробный доклад на базовый лагерь. Также согласовал и отклонение от первоначального маршрута. Идти до ледовой базы решили послезавтра. Снега на пике Терскал хватало вполне, чтобы провести несколько тренировок здесь. Кайрат Айдынович что-то бухтил в динамик, но все же согласился с доводами молодого, который этим решением преследовал всего лишь одну цель – выждать. Спешить в горах нельзя, и суеты высота не терпит. Тем более, когда есть хоть капля сомнения, я видел, как Молодов тревожно поглядывает на небо. Утренний туман не давал ему покоя, хотя погода сейчас стояла великолепная и прогноз ничего плохого не предвещал. Настала пора варить ужин. Это доверили Генке и Косте. Те охотно за это взялись, и уже через полчаса на горелке дымился котелок с густой аппетитной похлебкой. Мы поели, нахваливая поваров. Потом Молодов дал отбой. Пора было ложиться спать. На разговоры не хватило уже сил, мы заползли в палатки и тут же уснули. Следующий день предполагал физические нагрузки. После не самой лучшей ночевки бегать и прыгать ни у кого не было желания, а спали и в самом деле не шикарно. Твердая поверхность, холод, завывание ветра, все это сну не способствовало. Особенно ветер. Здесь, на высоте, он был словно живой. Каждый раз, когда его протяжные печальные завывания разносились по округе, я просыпался, и каждый раз в голову приходила единственная мысль: там, снаружи, за тонкой гранью ткани палатки, где-то ходит та самая тень, которую я видел днем. Йети? Нет, бред какой-то. Во все это я не верил. Не бывает на свете всех этих йети, лохнесских чудовищ, чупакабр, русалок, единорогов и прочей фантазии. Но и вот это самое «но» заставляло трещать мои шаблоны и испытывать когнитивный диссонанс. Я ведь видел собственными глазами. А что ты, парень, видел? Какую-то тень. Ни лица, ни тела толком не рассмотрел. Просто серое пятно. А может, это просто игра света, или не вовремя разыгравшееся воображение? Вот когда морду волосатую увидишь, тогда и можно возвращаться к этому разговору. Если еще поздно не будет. Генка тоже ворочился и стонал. Ему что-то снилось, явно не самое приятное. Громогласный голос молодого раздался часов в шесть. Подъем. Встаем, сонные тетери. Все с бухтением начали вылезать из палаток. Прогоняем через себя кипяток, чтобы согреться, и на снег. Будем тренироваться. Кипяток уже стоял на горелках, Молодов щедро натопил снега. Кто-то заикнулся про чай, но тренер тут же оборвал его. Чай по утрам вреден, тем более перед тренировкой. Почему? Горло сушит, а вот кипяток, в самый раз. Все, оставить разговорчики. Пьем, приводим себя в порядок и встаем в строй. Три группы встали в несколько рядов. Сегодня работаем с вязким снегом. Вчера вечером я невдалеке отсюда нашел небольшую седловину, не ту самую, которая на вершине Эльбруса, гораздо меньше, забитую снегом. Прекрасная возможность отработать кое-какие элементы. Так что давайте, дружно идем вперед. Мы быстро собрались и двинули к месту тренировок. Топали недолго, седловина, низина, между двумя небольшими вершинами, располагалась метрах в 100 от места ночевки, была размерами в пару десятков метров и практически вся утоплена в снегу. Отличное место, довольный собой, произнес Молодов. По поводу вкусов тренера можно было поспорить, но силы никто не хотел тратить на пустые разговоры, понимая, что впереди трудный день. Вот это, Молодов поднял над головой ледоруб, ваш основной инструмент на пике победы, а это он кивнул на снег, то, с чем придется работать все время. Поэтому мы здесь. Я сделаю так, что ледоруб будет вашим продолжением руки. Ребята принялись посмеиваться. Да мы знаем, что это такое, крикнул Генка. Ледорубом нас Дубинин научил пользоваться еще до первого восхождения, при подготовке к значку альпинист СССР. Повторение, мать учения, Молодов принялся ходить из стороны в сторону. В нашей работе важны два фактора, и каждый из них очень важен. Первый – это психологический. Соображать надо уметь быстро, ориентироваться, не поддаваться панике, уметь принимать решения. И второй – физический. Четкость движений, их сила, выносливость. Одно без другого не может быть использовано эффективно. И эти два фактора мы с вами и будем развивать. Опять начинает свои лекции, шепнул Генка. Но тихо сказать не получилось. Мои лекции, Геннадий, помогут тебе выжить на пике победы, с нажимом произнес Молодов. Если ты, конечно, пройдешь испытание. Генка тут же замолк, сник. Итак, продолжим, вновь оживился тренер. Сейчас полчаса отрабатываем кувырки на утоптанной снежной площадке. Затем, с ледорубом. Учимся не бояться ледоруба. Чего смеетесь? Знаю, что опытные, знаю, что ничего не бойтесь. Но тренировка есть тренировка. Лишней никогда не будет. Так что вперед. И наступили часы тренировок, изматывающих, долгих, тяжелых. Высота тоже налагала на все свой след. Было тяжело дышать, да и усталость наваливалась на плечи раньше времени, когда ее совсем не ждешь. Впрочем, привыкшим к такому был только я, потому что вновь ощутил что уже когда-то испытывал. Старость. Это все сильно походило на старость. Сделаешь пару шагов, и уже отдышка. Махнешь ледорубом, и руки трясутся. Парни злились, а я лишь улыбался. Вот так, ребята, привыкайте. Когда-то такой эффект будет ощущаться даже на равнине. Терпели все. Домой никто возвращаться не хотел. Прошли первую часть тренировок, отдохнули полчаса, начали вторую. Разбиваемся по двое, приказал Молодов. Идем по направлениям в седловину. Каждая группа отступает отрядом стоящих шагов на 10-20. Идем через всю седловину. Цель – научиться передвигаться по вязкому большому снегу. Мне выпало идти с Генкой. Мы начали спуск в седловину. Идти было сложно, ноги утопали в снегу, которого тут вскоре оказалось по самую грудь. Одному не пройти, но в связке с товарищем удавалось продвигаться кое-как вперед. Идущие с левой стороны Володька и Костя сильно взяли вниз, желая обойти глубокий снег, но совсем скрылись из виду. В какой-то момент в поле зрения вообще никого не осталось, и мы вдруг почувствовали неприятное чувство одиночества, вселенского, безысходного. Оно было тут, на высоте, совсем другим, нежели на равнине. Там ты хоть и сидишь, старый пенсионер, в своей квартирке один наденешенек, но на подсознании все же понимаешь, выйди на улицу, и там будут люди. А тут, никаких соседей или прохожих. Ты один на один с горой, которая не слишком-то и рада твоему присутствию в своем доме. Захочется ей тебя подмять под тысячами тонн снега, она это легко сделает, и никто никогда не найдет тебя. Это что? Спросил вдруг Генка, остановившись и приглядываясь. Снег, ответил я, вытирая им лицо. Я про вот эти ямки. Он кивнул в сторону. Я присмотрелся, пожал плечами. Уже, наверное, ходил кто-то. Кто тут мог ходить? Прошептал Генка. Тут мы первые пришли. Я вновь глянул на ямку. Она была продолговатой, округлой, уже успевшей заветриться и чуть припорошиться новым снегом, размерами сантиметров 40 длинной. Чего ты к снегу пристал? Давай до точки идти, пока Молодов не пришел, и орать не начал. «Андрюха, это же след!» — выдохнул Генка. «Какой еще след? Чего ты опять начинаешь?» «Поиздеваться решил надо мной, я не издеваюсь», — глянул на меня Генка, и я понял, что он и в самом деле говорит серьезно. «Посмотри, вот один, вон там второй, в паре метров от него, потом еще, дальше нету, верно, потому что там ветром сильно занесло, но если подойдем ближе, я просто уверен, что найдем углубление». «И что, Йети?» — скептически произнес я, хотя где-то в глубине души почувствовал легкий трепет и даже страх. Генка не ответил. Судя по его испуганному лицу, ему вообще хотелось как можно скорее отсюда свалить. «Ладно, хорош панику разводить», — сказал я, поняв, что если сейчас не замять это все, то начнется полное безумие. «Это не след Йети, а вмятина от куска плотного снега или эффект выветривания». «Какой еще эффект выветривания?» Я и сам не знал, что это, придумал на ходу, но с умным лицом сказал. «Бывает так, когда в седловинах ветер дует, поджимается с одной стороны, с другой, и узконаправленно бьет в снег. Вот и получаются такие следы». Это объяснение успокоило Генку, а вот меня не очень. Я в этих ямках по-прежнему видел следы. Дальше пробираться по снегу стало вдруг гораздо легче, помог страх. И когда мы преодолели нужное расстояние, то оказалось, что мы пришли самыми первыми. «Вот это я понимаю, воля к победе!» — радостно воскликнул Молодов. «Молодцы! Мы же с Генкой лишь молча переглянулись, понимая истинную нашу мотивацию и без слов. Следующие тренировки проходили без эксцессов. Еще одна ночь в лагере была спокойной, все устали настолько сильно, что уже никакой ветер или даже ураган не мог нас разбудить. А утром – подъем и поход до приюта 11. Сложный маршрут, 4000 метров и огромные испытания для организма. Поэтому забылось все отвлеченное, и каждый из нас был сосредоточен максимально. Молодов тоже был молчалив, поглядывал на небо, выискивая там тучи. Туч не было, дул лишь ветерок, но с базы по рации передали, что изменений погоды не предвидится. Также разбились на три группы. В первой мы, первыми же и должны были выходить. Привычный кипяток, правда на этот раз с какими-то травами, которые заварил Молодов, прогрели мышцы тела, и мы двинули вперед. И только теперь до конца ощутили весь смысл слов тренера про совместную работу двух факторов, психологического и физического. На этой высоте кислорода меньше, организм устает быстрее. Поэтому так важна акклиматизация. Но даже ее порой бывает недостаточно. Однако эти неудобства не могли нас заставить передумать идти. Напротив, все оживились, ведь сегодня предстояло пройти до легендарного приюта 11. Шли ровно, не торопясь, но и не замедляясь, держа удобный темп. Погода стояла отличная, но с боков начала натягивать белую пелену, полупрозрачную, похожу на фату невесты. Мы не обратили на это внимания, а зря. Следующие 3 часа белая пелена медленно то наползала, то уходила, принося холодный воздух. Молодов сделал небольшую остановку, связался с базой уточнить погоду. Ему сообщили, что все в порядке. Это немного успокоило нас, и мы продолжили восхождение. Половина пути была преодолена, что придало еще больше задора, и даже усталость, накатившая на нас, не сбавила темпа. Но на подходе к одному из торосов погода вдруг резко ухудшилась. Пелена, до этого лениво колыхавшаяся над головой, вдруг резко загустела, напустила на нас снега, а потом ударил ветер, мощный, яростный, сбивающий с ног. «Чтоб тебя!» — выругался Молодов. «Все произошло так неожиданно, что мы даже не поняли, когда именно произошло ухудшение. Казалось, все случилось за мгновение». Молодов остановился, махнул нам. Мы тоже встали. И только когда прекратили движение, вдруг поняли, насколько все серьезно. Погода за секунды стала отвратительной. Пошел густой снег, а ветер принялся швырять его нам в лицо. Видимость резко ухудшилась. Седловина и пики растворились в белой дымке. «Нужно возвращаться», — сказал я. «Погода ухудшается с каждой минутой, и это казалось мне логичным». Впрочем, остальные парни тоже поддержали меня, хоть и с явной неохотой. На наше удивление тренер был иного мнения. «Спускаться нельзя», — произнес Молодов после долгой паузы. «Почему? Не успеем». Мы двигались в группах первыми, соответственно, и прошли больше всех. Третья группа наверняка уже приняла решение вернуться назад, вторая тоже, и это правильно. Им будет быстрее возвратиться, чем продолжить путь, но не нам. До седловины осталось метров 300-350, а если развернуться, то придется вновь пройти километр до лагеря, а при такой погоде, в общем, Ты понимаешь, к чему это приведет? Не хочу рисковать, но ведь в седловине точно такая же погода, верно? Но там можно разбить лагерь и переждать непогоду. В такую метель лучше сидеть на месте, в палатке, чем топать не помни куда, когда на расстоянии вытянутой руки ничего не видно. К тому же там пики будут закрывать от ветра. Логика в этом была. Если прикинуть, то до седловины мы сможем добраться где-то за час. Плюс столько же, чтобы разбить палатки. А что с прогнозом погоды? Спросил я. База передала, что небо чистое. Снежная буря, скорее всего быстротечная, с других пиков надуло. Такое тут бывает. Полчаса, сильный снег, а потом все как было, ни облачка. Успеем добраться до седловины и переждать снегопад с ветром там. Да хрен бы с ним. Вдруг резко произнес Костя. Он выглядел неважно, лицо бледное, уставшее. Спускаться, это не подниматься. Лучше скатимся быстро вниз, чем переться наверх. Костя, начал я. Да отстань ты, рявкнул тот, чем весьма сильно удивил не только меня, но и других членов группы. И только Молодов остался невозмутим. Он глянул на парня, спросил. Сердце сильно бьется? Чего? Не понял тот. Дай, я проверю твой пульс. Нормально все со мной, отмахнулся Костя. Ладно, не хотите вниз, пошли вверх. Буря крепнет, нужно успеть. Молодов некоторое время пристально смотрел на Костю. Непростое решение, и принять его нужно было как можно скорее. Выбор, от которого зависит многое. Очень важный выбор. Тренер кивнул. Хорошо, пошли. Как оказалось, это был неверный вариант. Глава 6. Гипоксия. Как база могла передать информацию про то, что погода будет хорошей? Шептал Костя. Что же тут хорошего? Я и сам задавался таким вопросом. Но не только это меня сейчас беспокоило. Тревожило и состояние Кости. Я знал парня больше тренера. Все-таки учились вместе за одной партой. И на танцы ходили, и за девчонками бегали. Характер у Кости был не взрывной, смирный. Но сейчас я видел, что друг явно не в себе. Нервный, злой. В принципе, его понять можно. Каждый из нас хотел идеальное восхождение, чтобы и погода была хорошей, и усталость не донимала. Но реальность сложилась несколько иначе. Однако стоило из-за этого так нервничать, всякое бывает. Тем более на высоте. Нужно быть готовым к этому. «Костя, ты как?» – спросил я парня. «Погода дрянная», – выдохнул он. Хотел сказать что-то еще, но не хватило дыхания. Воздух тут и в самом деле был не такой насыщенный кислородом, как внизу. Каждое слово давалось с трудом. «А что ты хотел?» «Чтобы солнышко светило весь подъем», — злобно сказал я и сам себя выругал за несдержанность. «Ладно, извини, мне тоже тяжело, но я терплю». «А голова у тебя тоже кружится?» — спросил Костя, глянув на меня. «Просто у меня кружится, аж в стороны кидает». «Голова кружится?» — насторожился я. «Да так, ерунда», — усмехнулся Костя, отмахнувшись. «Из-за голода, наверное». «Нет, Костя, это не голод», — прошептал я, остановив друга. «Костя, у тебя горная болезнь». «Да какая к черту горная болезнь?» Он не договорил, вновь не хватило дыхания. Костя долго и жадно ловил ртом воздух. Потом, вдруг крепко схватив меня, прошептал. «Андрей, не смей». «Что? Не смей никому говорить. Слышишь, я справлюсь». «Да ты же можешь. Это приговор будет для меня. Они снимут меня с маршрута, если напишут такой диагноз». «Костя, горная болезнь». «Это не горная болезнь». Костя схватил меня за куртку, притянул к себе, хотел что-то сказать, но лишь тяжело отдышался, а потом и вовсе закашлялся. Высотный отек легких и смерть. Вот что такое горная болезнь. Попытался донести я до друга простую истину, может быть и отек головного мозга. В любом случае ничего хорошего не жди, и просто так это не пройдет. Нужно немедленно спускать его вниз. У нас очень мало времени, Костя. Андрей, прохрипел тот, не смей. Я прошу тебя, ради нашей дружбы. «Ты действительно хочешь нашу дружбу на одну чашу с твоей жизнью поставить?» Возмутился я. «Это не горная болезнь», – просипел Костя. «Это просто отдышка, Костя». К нам подошел Молодов. Парень выдавил из себя улыбку, но она получилась жуткой. Тренеру хватило и одного взгляда, чтобы все понять. «Костя, я пойду дальше», – категорично заявил парень. «Я смогу, я выдержу». «Костя, у тебя развивается горная болезнь. Это не шутки. Это смертельно опасно. Владимир Федорович». Тон парня изменился. Теперь Костя едва не плакал. «Владимир Федорович, вы же понимаете, что это значит». Молодов мог соврать. Мог сказать что-то про обследование и дальнейшее восстановление организма, когда можно будет рассмотреть вопрос о подъеме. Мог наплести про таблетки, которые помогут. Но он этого не сделал. Он сказал правду, горькую, но правду. Я понимаю, что это значит. На пик победы тебе не подняться. Эти слова оглушили Костю. Он некоторое время непонимающе смотрел на молодого, не смея что-то сказать в ответ, и лишь открывал рот, как выкинутая на берег рыба. С таким исходом он не мог смириться. «Костя, нам нужно спуститься вниз», — сказал Молодов. «Мой промах, что не смог определить симптомов у тебя раньше, но лучше поздно, чем никогда. Жизнь тебе спасем, не переживай. Главное сейчас — скорость». Группа окружила Костю, и это еще больше растревожило и без того нервного парня. «Нет», — зашипел он, — «я не пойду вниз, слышите? Не пойду, я поправлюсь, честное слово, поправлюсь. Сейчас отдышусь, кипятка попью и поправлюсь. Все будет хорошо, это временно, пройдет, сейчас пройдет». Молодов ничего ему не ответил. Повернувшись к нам, сказал: «Идем все до приюта. Потом разделимся на две группы. Одна останется на месте, вторая спустит больного». «Я не больной», — возмутился Костя, но его никто не слушал. «Пойдем от приюта вниз, по другой дороге, прямой. Там есть первая очередь канатной дороги, что-то вроде маршрута эвакуации. Доберемся до нее, спустим парня вниз. Владимир Федорович, это приказ», — жестко отрезал Молодов. «Не обсуждается. Пошли, парни, подсобите ему». Мы подхватили Костю с двух сторон, двинули в путь. «Ты не переживай, сейчас чаем горячим отпоем и все пройдет. Бывало так, я читал», — принялся успокаивать Костю Генка. «Я же не стал понапрасну обнадеживать парня. В первую очередь, потому что понимал, что горная болезнь на такой высоте, это и в самом деле приговор. Все, что ниже 4000 метров, да еще и после нескольких дней пребывания на Эльбрусе, по сути пустяк. И если воспринимается организмом так, то однозначно говорит о том, что этому человеку на победе делать нечего, организм не принимает высоту. Больше на горы ему не попасть. Оставшиеся 300 метров до приюта добрались кое-как. Ветер швырял в воздух комки колючего снега, сбивал с ног и норовил все время прижать к земле или растащить по местности. Косте же с каждым шагом становилось хуже. Он задыхался, кашлял, хрипел, уже не спорил, не было сил. Хотелось немедленно развернуться и идти как можно скорее вниз, но эти действия были продиктованы эмоциями, а эмоциям не место в горах. Тут нужно думать холодным разумом. И Молодов говорил все верно: нужно добить высоту и уже оттуда спускать Костю вниз, по прямой дороге. Последние 50 метров погода и вовсе как будто взбесилась. Пришлось несколько раз переждать порывы ветра, но когда мы забрались на нужную точку и увидели вдалеке тот самый приют 11, похожие на дирижабль округлое здание, обшитое оцинкованными листами железа, все стихло словно по мановению волшебной палочки. Жаль, вдоволь налюбоваться легендарным строением не получилось. «Генка, чаю сооруди», — приказал Молодов. «Володька, ты палатку двускатку ставь, остальные, помогать остальным и мне под ногами не мешаться». Объяснять всем по два раза не пришлось. Мы довольно быстро поставили пару палаток, согрели кипятка, заварили чай. «Костян, давай, хлебай. Горячее через себя пропустить надо обязательно. Легче станет», — сказал Молодов, протягивая дымящуюся кружку. За последнюю фразу, досказанную не кем-то, а тренером, Костя зацепился как за последнюю соломинку. Парень схватил кружку и принялся хлебать кипяток. «Потише, обожжешься». «Мне полегче, правда», — выдохнул Костя. Молодов проверил пульс парня, покачал головой. «По взгляду я понял, что легче не стало. Да и сам я видел лицо Кости, белое, похожее на маску призрака. Увидишь такое ночью, Богу душу отдашь от страха». «Свяжусь с базой», — тихо сказал тренер и вышел из палатки. «Парни», — взмолился Костя, — «убедите Молодого, что я в порядке». «Костя, да ты еле говоришь», — возмутился Володька. «Тебе вниз надо, у тебя горная болезнь, умрешь ведь, не шутки это». «Нет», — отмахнулся тот, — «я ведь до этого ходил с вами в горы и ничего, какая там была высота, и какая тут. Давай, Костя, не суетись, побереги лучше силы для спуска». Эти Володькины слова задели парня, лицо исказилось в злобной гримасе. «Я в горы хочу, будем ходить», — кивнул Володька, — «но только высота будет другая. Сейчас, строго вниз». «Другая высота?» — злобно процедил Костя. «Это какая? На Каменку предлагаешь всю жизнь ходить? Нет, я на победу хочу». «Какая тебе победа?» — — начал Володька, но я остановил его жестом руки. «Спорить сейчас бесполезно». В палатку зашел Молодов, с базой связался. Они согласовали спуск, сказали приступать немедленно. «Володя, ты остаешься за старшего, организуешь здесь лагерь, пережидай плохую погоду. Провизии хватит, скоро должна подойти вторая и третья группы, после того, как стихнет метель. Будете штурмовать высоту без меня, старшим останется на время штурма тренер из второй группы». «Все понял?» «Понял», кивнул тот. «А мы с Андреем спустим Костю». Молодов глянул на меня, как бы спрашивая, есть возражение. Я промолчал, хотя и не сильно хотел идти вниз. Я понимал, что штурмовать Эльбрус мне едва ли получится. По крайней мере, не в этот заход, а будет ли второй, но обстоятельства были такими, что спорить нельзя. Человеческая жизнь важнее амбиций. Все это мое разочарование тренер без труда прочитал в моих глаза и потому добавил словно бы извиняющимся тоном. Я бы один его спустил, но обязательно нужно вдвоем, на тот случай, если его придется транспортировать лежа. «Волоком потащите», — обиженно пробубнил Костя. «Да, из двух ледорубов соорудим носилки», — невозмутимо ответил Молодов. «Но надеюсь, что до этого не дойдет». Тренер некоторое время смотрел на трясущие руки Кости, на то, как тот стучит зубами о железную кружку. Сказал: «Костя, ты уж извини, что я так, беспардонно, может даже грубо, но грех не воспользоваться уроком, коль такой случай. В общем, парни, смотрите, запоминайте, как проявляется горная болезнь. Гипоксия, заторможенность, плохое или медленное выполнение команд». «Я как будто обезьянка подопытная», — пробурчал Костя. «Извини, пусть покажется это жестоким, но это важно». «Для остальных важно», — ответил Молодов. И продолжил: «Если есть подозрение на горную болезнь, сразу проверяем показатели со стороны сердечно-сосудистой системы. Гипоксия будет проявляться учащением пульса, более 180 ударов в минуту, увеличением артериального давления. Это можно определить по силе пульсовой волны на запястьях, нарастанием одышки. Если указанные симптомы присутствуют, диагноз горной болезни можно ставить наверняка». «У меня все нормально», – задыхаясь, ответил парень. «Костя, дай пульс пощупать», – попросил Генка, но, получив полный огня взгляд, замолчал. Также во время сна у заболевшего может наблюдаться патологическое редкое дыхание или так называемое периодическое дыхание, вызванное снижением уровня углекислоты в крови. Также психические нарушения, галлюцинации. Снижение углекислоты в организме приводит к уменьшению частоты вдохов во сне вследствие снижения активности дыхательного центра головного мозга, что еще больше усиливает гипоксию. Обычно это проявляется в виде приступов удушья или даже временных остановок дыхания во сне. «Со мной все в порядке», — Костя говорил с трудом. «Все в порядке», — кивнул Молодов парню. «Все будет в порядке, когда спустимся». Тренер глянул на остальных ребят, сказал напутственно: «Ребята, мы пошли, оставляю вас и надеюсь на ваше благоразумие. Тут без озорства, все серьезно, да вы и сами видите». Молодов кивнул на белого Костю. «Рацию оставляю вам, будете докладывать каждый час на базу о погоде и обстановке». «А как же вы без связи?» – спросил Володька. «За нас не переживай, мы по ровной дороге пойдем, там все нормально будет», – и кивнул мне. «Пошли». Мы вытащили Костю, который слабо пытался отбиться от нас, двинули в путь. Ледовые заструги преодолели довольно быстро, чему способствовала не только относительно спокойная погода, но и сам Костя, переставший виснуть на руках и перебирающий ногами. А вот со скальными выходами и небольшими сираками, ледяными пиками и образованиями, пришлось повозиться и обходить их стороной очень осторожно. Худшее, что может быть, это если ураганом повалит и вниз понесет. Морды обфирновые заструги приложит и потащит, до низу одни уши доедут, предупредил Молодов. Выйдя на дорогу, про которую говорил тренер, нас вновь нагнал ветер. Засвистело и начало кружить, взметнулся вверх, упавший было снег. Пришлось сильно снизить скорость. «Спуск займет часа четыре», — сообщил Молодов. Потом глянул на Костю, уточнил: «Может быть, и все пять». Я крепче взял друга за руку и, готовый на долгий переход, двинул в путь. Мы шли медленно, но темпа не сбавляли, даже когда ветер усилился. Видимость еще позволяла идти. Но я с замиранием сердца думал о том, что будет, если погода станет хуже. Молодов пессимизма не выказывал и шел уверенно, лишь изредка правя маршрут. Горизонт то становился голубым, чистым, то затягивался белыми облаками, полными снега. Высоко над головой подвывал ветер. От этого нервы еще больше натягивались и становилось не по себе. Через час или два прошли по ощущениям достаточно много. Костя молчал и лишь изредка что-то хрипел, кашляя и чертыхаясь. Мы с Молодовым тоже устали и пару раз делали небольшие привалы. В один из таких привалов оживился Костя. Он начал морщиться, словно каждый шаг вызвал в нем приступы обжигающей боли. «Владимир Федорович, меня нельзя вниз», — вдруг очень серьезным тоном произнес Костя. «Почему?» — не сдержался я. «Я утону», — выдохнул Костя. «В земле утоню». Я непонимающе глянул на Молодого. «При горной болезни иногда отмечаются временные изменения психики», — пояснил тот. «Кислорода мозгу не хватает, вот он и сбоит». «Ничего, пройдет. Мне нельзя вниз», — вдруг истошно закричал Костя, чем вызвал наше удивление, откуда у парня вдруг появилось столько сил. Правда, внезапный всплеск эмоций быстро закончился, Костя мешком повис на наших руках. Пришлось поднапрячься, чтобы тащить его дальше, но это продолжалось недолго. В какой-то момент Костя вновь очнулся, начал непонимающе оглядываться, смотреть на нас, на горы и округу, а потом вдруг зловещим шепотом прошептал: «Ребята, я не пойду вниз, тут меня оставьте, прямо в снегу, мне не холодно». «Костя, я не хочу, извините, так надо». И вдруг, выхватив из-за пояса ледоруб, наотмашь ударил им Молодого, прямо по голове. Тренер охнул, упал. Я же успел увернуться от второго замаха, к тому же он был не такой сильный, всю мощь парень вложил в первый удар. Выхватив ледоруб, я повалил Костю на снег, хотел как следует нападать, но этого не требовалось, парень был без сил. «Твою мать, Костя, ты что творишь?» Но взывать к совести парня было бесполезно, глаза его жутко вращались в глазницах, Костя явно не понимал, что произошло. В отличие от меня, я метнулся к Молодову и в ужасе отшатнулся. Тренер лежал на снегу, неуклюже раскинув руки в стороны. Голова тренера была пробита в районе виска, из раны текла темная густая кровь. «Владимир Федорович», — подскочил я к Молодову. Тренер не ответил, он был без сознания. По крайней мере, я на это надеялся. «Мертв или живой?» Я потрогал шею Молодого, пытаясь нащупать на сонной артерии пульс, но ничего, кроме собственного оглушительного сердцебиения, не почувствовал. Ситуация была дрянной, хуже некуда. Вдобавок ко всему, на горизонте замаячила непроглядная белизна. К нам приближалась сильная метель, гораздо мощнее всех тех, что мы уже ощутили на своей шкуре. «Твою мать!» — выдохнул я, глядя на свинцовые, полные тяжелого снега тучи. «Те, что похоронит нас в этой белоснежной могиле». Глава 7. Гость. Снег слепил, но было непонятно, откуда берутся солнечные лучи, которые он отражает, все небо заволокло тучами. Крапинки снега блестели остро, словно норовя уколоть взгляд, а белизна проникала даже сквозь закрытые веки, выжигая дочисто все мысли. Порыв ветра придавил к земле. Я схватился за куртку Молодого и Кости, чтобы нас не растащило в разные стороны, и зажмурился, давая глазам отдохнуть. Дышать в такие моменты было еще тем заданием. Воздух холодный, обжигает легкие, словно дышишь толченым стеклом. И даже сквозь специальную маску ловить ртом воздух было непросто. Потом, когда чуть стихло, я натянул на глаза темные очки, достал веревку и закрепил нас всех в одну связку. В такую погоду растерять людей проще простого. Ну и погодка. Вновь взвыл ветер, протяжно, жутко, а потом потащил меня в сторону. Я даже на некоторое время опешил, подумал, что меня схватило какой-то дикий зверь и пытается уволочь в берлогу, но потом понял, это ветер. Веревка, привязанная к остальным людям, натянулась, не давая ветру украсть меня. С трудом цепляясь за камни и ледяные торосы, делая упор ногами на них, я подполз к Молодову. Аптечка первой помощи находилась во внутреннем кармане куртки, но чтобы достать ее оттуда, понадобилось некоторое время. «Потерпите, Владимир Федорович», — сказал я, но больше для своего успокоения. Голос дрожал, а пальцы упорно не хотели слушаться. Я с трудом раскрыл пакет с бинтом, подвинулся к Молодову ближе. Рана была страшной, ледоруб пробил кость, и только чудом не задел мозг. Глаза тренера закрыты, дыхание я понятия не имел, дышит ли он. Определить это сейчас, в таких условиях и в таком состоянии, было проблематичным. Я мог лишь надеяться, что тренер еще жив. «Андрей», — вдруг прошептал Молодов, отчего я едва не закричал. «Все будет нормально», — выдохнул я, обрадовавшись. «Главное, что вы живы. Сейчас я вам сделаю повязку, и мы спустимся вниз». Молодов, словно оценив такой план, едва заметно кивнул. и закрыл глаза, а другого варианта и не было. Подниматься с двумя неходячими людьми обратно наверх не получится, просто не хватит сил. Вызвать подмогу тоже, рация у первой группы. Сидеть на месте тоже не лучший вариант, неизвестно, сколько продержится метель. А с учетом того, что ни палаток, ни горелок с собой у нас нет, то можно легко остаться здесь навсегда, в виде трех ледяных фигур. Нужно спускаться, и тащить двоих людей придется мне. Только как это сделать? Пришлось импровизировать. Я решил связать людей наподобие состава поезда. Первым пойду я, что-то вроде паровоза. За мной вагон, Молодов. Второй, Костя. Главное в такой связке, тронуться с места, и самому умом не тронуться. Скрипя зубами, я двинулся в путь. Снег был в некоторых местах рыхлым, глубоким. До прочного льда не достать, поэтому приходилось заранее высматривать такие места и стараться не попасться в них. Правда, пару раз я все же забредал в ловушки. Тогда по Эльбрусу раздавался протяжный матерный крик, и приходилось долго выбираться из западни, тратя последние остатки сил. Но не только рыхлый снег представлял опасность. Спуск хоть и был пологим, в некоторых местах угол наклона рос, и тогда мои вагоны начинали скатываться сами. Это помогало экономить силы, и возникал большой соблазн пустить их с горки. Но в какой-то момент, когда транспортируемые вдруг покатились быстрее и едва не сбили меня с ног, я понял, что это опасно, можно разбиться о скалы, которые попадались время от времени по пути. Воткнув ледоруб в снег, я остановил движение и аккуратно переместился чуть в сторону, чтобы избежать сильного скольжения. Продолжил спуск. Не так были бы мои дела и плохи, я бы справился с поставленной задачей, если бы не погода. Метель продолжала буйствовать. Я останавливался, вглядывался вдаль, под сердцем зрело неприятное чувство, что от основной дороги я отклонился. Сказывалось отсутствие опыта, мерзкая погода с практически нулевой видимостью и обходы глубокого снега. Спросить бы у Молодого, но последние метры он пребывал в обморочном состоянии и едва ли мог мне хоть как-то помочь. Поэтому пришлось полагаться на собственные органы чувств и чутье. Я шел часа три, может быть больше, брел в белом урагане, уже едва ли что-то видя, проваливаясь в снег, увязая в нем по пояс, выбираясь из него, вновь проваливаясь. Дорога уже была неразличима. Я остановился, думая, что будет разумным переждать бурю. Но прошел еще один час, а метель все не утихала. Напротив, стала крепчать, да и температура воздуха заметно понизилась. Я понял, что могу действительно тут замерзнуть. Когда с трудом отодрал штанину от льда, она просто к нему примерзла. Меня бил озноб, тело трясло от холода. Я замерзал, даже несмотря на то, что двигался. А каково сейчас было Молодову и Косте, которые просто лежали без движения, я даже подумать боялся. Их нужно как можно скорее спустить вниз, пока они не отморозили себе конечности и воспаление легких не подхватили. Белизна и протяжный вой ветра, больше похожий на звериный. В какой-то момент разум мой начал рисовать необычные картины в этой белизне. В густом снегопаде виделись силуэты людей, домов, базы. Но сколько я ни шел, ни базы, ни людей не появлялось. Я понял, что разум пытается выдать желаемое за действительно. Ощущение времени размывалось, да и осознание ситуации самого себя начинало пропадать. Как я оказался в лежащем положении, я не знал. Просто в какой-то момент вдруг открыл глаза и понял, что лежу. Я устал, так устал, как никогда не уставал, и даже не мог предположить, что так вообще можно устать. Я вымотался, исчерпал все резервы своего организма, выжав их досуха. Мне хотелось пить, но я даже не мог поднять руку, чтобы взять фляжку с водой, просто лежал на снегу и доставал языком снег, лизал его, словно зверь. Мое тело ломило, мышцы гудели от напряжения, а суставы словно выворачивало. Но я не кричал, не было сил, лишь слушал собственное тяжелое надсадное дыхание и понимал, что вряд ли уже смогу встать на ноги. Упал. Как это произошло, и сам не знал. А что с Молодовыми костей? Веревка на мне, рука ощущает ее, значит рядом. Только вот что я могу для них сделать, уже ничего. Не справился с задачей, подвел всех. Такие мысли только усугубляли мой эмоциональный настрой, но ничего с собой я поделать уже не мог. В какой-то момент я вдруг почувствовал, как что-то загородило мне свет. Огромная тень упала на меня, заставляя напрячься. Что-то появилось между мной и небом. Или кто-то, неужели помощь? Я скосил глаза, пытаясь понять, что же это там зависло надо мной. Причем мне показалось, что делаю я это чересчур медленно, долго, сказывалась усталость. Я едва не отключался, но когда увидел причину возникновения тени о сне, тут же позабылась. Это был снежный человек, не альпинист, не проводник, а именно йети. Такой была первая мысль, хотя я и сам не знал, почему так подумал. Из-за плотного летящего снега хорошо разглядеть незнакомца не получилось. Я лишь увидел глаза, узкие, словно бы азиатские, и черные длинные волосы на голове, раздуваемые ветром, и все. Остальное дорисовал страх и фантазия. У меня аж сперло дыхание. Я хотел закричать, но не смог. «Это мираж», — сам себе сказал я, но не поверил собственным глазам. Вспомнились Генкины рассказы про то, что йети похищают людей, чтобы иметь от них детей и продолжить свой род. «Меня тоже такое ждет, это мираж, это мираж, это мираж», — продолжал шептать себе я, не имея больше никакой возможности что-то предпринять. Но это был не мираж, все происходило на самом деле. Значит, караулил меня этот монстр, наверняка следил и шел по пятам, просто выжидая, когда сил окончательно покинут жертву. Действительно, зачем что-то делать, когда пища сама все сделает за тебя, да еще и двоих своих соплеменников с собой приведет. Я вновь поднял взгляд, и только теперь рассмотрел, что йети был в одежде, вполне себе обычной, хотя и не такой, как у меня. На незнакомце был шерстяной тулуп, перевязанный длинным катанным лоскутом коровьей кожи, а еще стоящий передо мной был девушкой. Я увидел ее округлое смуглое лицо, острый нос, такие же острые выпирающие скулы, черные глаза, даже симпатичное лицо. Что здесь делает девушка? К тому же так странно одетая. Одета она была и в самом деле странно. Помимо тулупа, сшитого явно не на фабрике, а вручную, отчетливо виднелись толстые и неровные стежки ниток, я разглядел и обувку девушки. Похожие на унты сапоги были сделаны тоже из шерсти и издали напоминали медвежьи лапы. Увидя я ее метрах в 100 от себя, точно бы принял за йети, подумал я. «Вы», — начал я, но не смог выдавить из себя ни звука, горло сковало морозом, да и сил уже не оставалось. Незнакомка тоже молчала, пристально глядя на меня. «Кто же она такая?» И вдруг меня словно ударило током. «Эльбрусская дева, ни йети, ни монстр и ни чудовище. Та, про кого местные слагают легенды и байки. Призрак гор, девушка, потерявшая в горах своего любимого, и сама отправившаяся в горы, чтобы найти его. Ничего хорошего из этого не вышло. Погибла, замерзнув. И теперь ее призрак ходит здесь и что, убивает людей, сводит с ума, или это все выдумка?» Реальность и вымысел перемешались в моей голове, сильно сказывалась усталость. Я уже не мог отличить, где правда, а где вымысел. Я действительно вижу девушку, или это плод моего умирающего воображения? Я читал статьи, в которых рассказывалось, что в моменты близкой смерти, когда человек умирает от переохлаждения, ему может казаться разное, и что телу не холодно, а даже жарко, и что рядом кто-то есть, кто наблюдает за ним, и что душа может выходить из тела и наблюдать за собой как бы со стороны. Я готов был поверить во все, кроме одного, что умру здесь, на горе, замерзнув. Незнакомка тем временем подошла ко мне, от нее явственно пахнуло костром, дымом, теплом. Девушка схватила веревку, которой мы все были связаны, потянула на себя. Я почувствовал силу незнакомки, она одной рукой смогла сдвинуть всех нас троих. Что происходит? Она собирается утащить нас к себе в берлогу, чтобы потом сожрать? Веревка вновь натянулась, и я почувствовал, как нас потянули. Куда? Ты меня тащишь? Хотел спросить я, но горло упорно не желало произносить ни звука. Попытки сопротивляться тоже ни к чему не привели, я лишь откинул руку, и та безвольно начала загребать снег. Нас к этому времени уже тащили вовсю прочь. Когда попытается съесть нас, ударю ее ледорубом. Этой мыслью я грелся весь оставшийся путь, хотя и понимал, что никого я не ударю, просто не хватит сил. Когда же я вдруг сообразил, что движение идет с горы вниз, то едва не закричал от радости. Нас спускали, нам помогали. Но зачем, зачем ей это? Ответа на этот вопрос у меня не было, а потом я и вовсе отключился. «Андрей, ты слышишь меня? Живой? Как себя чувствуешь?» «Нормально», — прохрипел я, открывая глаза и оглядываясь. Эльбрусской девушки нигде видно не было. Вместо нее передо мной стоял Юрий Карпович, только одним своим видом квадратного лица возвращая меня в материальный мир. Рядом с делегатом, целая бригада спасателей. «Это вы нас дотащили?» — спросил я, глядя на людей. «Не дотащили?» — покачал головой Юрий Карпович. «Нашли. Вот прямо здесь, почти у самого подножия горы. Ты один дотащил ребят, спас их, но под конец, видимо, все же вырубился. Вот молодец, герой, настоящий герой, ведь не бросил ребят, рискуя жизнью, смог выполнить задачу. Молодец, как это дотащил? Я не тащил, это девушка, та, смуглая, в странной одежде, эльбрусская дева. Я там, мне помогла девушка, произнес я, поглядывая на гору. Говорить про эльбрусскую деву, а тем более про эти, мне показалось лишним, точно сочтут спятившим. Но и информация про девушку Юрия Карповича была воспринята с настороженностью. Какая еще девушка? Он глянул на своего спутника, спросил. Кайрат Айденович, у нас на маршрутах еще кто-то есть? Нет, покачал тот головой. Специально для нас на неделю перестали выдавать разрешение на подъем абсолютно всем группам. Тогда что за девушка? Повернулся ко мне Юрий Карпович. Показалось, ответил я. Бывает, после паузы сказал делегат. Потом кивнул подбежавшим к нам людям. Парня переодеть в теплое, напоить горячим чаем, уложить перед горячей печкой и дать пару часов отдохнуть. Постойте, отмахнулся я. Что с Владимиром Федоровичем и Костей? Живы, ответил Юрий Карпович. Только благодаря тебе и живы. Не переживай за ним, наши люди займутся их здоровьем. Меня тут же уложили на носилки и понесли прочь. Напоили чаем. Дали отдохнуть, все как велел Юрий Карпович, и даже времени отвели строго 2 часа, по истечению которых в палатку зашел сам Юрий Карпович и начался длинный нужный разговор. Меня допрашивали, а другого слова я подобрать не мог, именно допрашивали, 3 часа. Спрашивали все досконально, когда Молодов заподозрил первые признаки горной болезни у Кости, когда принял решение разделить группу и начать спуск, как происходил сам спуск. Также расспросили и про инцидент с ударом-ледорубом. Я понимал, что любое мое слово может быть использовано и против Молодого, и против Кости, поэтому отвечать сдержанно и крайне аккуратно. Юрий Карпович хмурился, пыхтел, но продолжал допытывать у меня все. Кайрат Айденович тоже пару раз пытался зайти к нам в палатку под любым предлогом, но получив в конечном итоге строгий выговор делегата, больше нас не беспокоил. «Ладно, Андрей, хватит с тебя», подытожил Юрий Карпович, словно и не было тех 3 часов напряженного допроса. «Вижу, что устал, вижу, что стоишь за своих парней до конца, это похвально, значит не подведешь. Все, что нужно, ты уже доказал. Решение комиссия уже приняла по вам, по всем». «По всем, это по кому?» Насторожился я. «Кажется, Молодого, Костю и меня ждет не самое приятное решение». Но Юрий Карпович на мое удивление ответил. «По поводу всей тренировочной группы лагеря. Мы с членами комиссии посоветовались, просмотрели все дневники тренировок, все данные по сданным нормативам и отчеты по каждому из вас и выбрали тех, кто отправится покорять пик победы. Эта новость поразила меня. Я понял, что попасть в заветный список мне удастся едва ли, задание не выполнено, высота Эльбруса осталась недостигнута мной, к тому же такие внештатные ситуации, горная болезнь Кости и ранение Молодого, все наперекосяк, нет». Тут однозначно о моем продолжении в этом не может быть и речи. Пора собирать вещи и отправляться домой. Что такой кислый, Герасимов? Спросил Юрий Карпович, улыбнувшись, обнажая ряд больших лошадиных зубов. Ты ведь тоже попал в этот список. Как, только и смог вымолвить я, как это попал? А что ты так удивляешься? Показатели у тебя отличные. Физическая форма прекрасная, нормативы все на 5 сдал, один из лучших учеников. Вон даже смотрю, в особых пометках есть выполнение нормативов под звездочкой, то есть повышенной сложности. Юрий Карпович подмигнул мне. Знаю, рассказывали уже про твой рывок. Откуда? Зачем-то спросил я. Синичка на хвосте принесла. Я все про вас, про всех знаю. Уже другим тоном ответил делегат, и я вдруг вспомнил слова Петровича про то, что КГБ уже загодя начал следить за нами и собирать всю информацию. Так что не переживай ты так. Попал ты в список, и если сложится все, пойдешь на пик победы с основной группой. Я едва не подскочил на стуле. Я не верил сказанному, и мне казалось, что это какой-то розыгрыш. Мало того, мы даже приняли решение о том, кто будет руководителем группы ребят, добавил Юрий Карпович. Кто? Спросил я, надеясь, что это будет Володька. Он сможет, у него есть способности и опыт. А еще он, это будешь ты, ответил Юрий Карпович, выводя меня из задумчивости. Что, только и смог вымолвить я. Руководителем группы по маршу на пик победы будешь ты, Герасимов Андрей. Ты доказал, что за каждого будешь биться до конца, не жалея себя, и поставленную цель выполнишь. поэтому лучшей кандидатуры не придумать. Ты будешь. Вопрос, решенный, обсуждению не подлежит, так что готовься». Юрий Карпович хлопнул меня по плечу, вытащил из кармана пачку сигарет и вышел из палатки, оставляя меня наедине со своими мыслями. А мыслей было много, чересчур много. Глава 8. Отъезд. Юрий Карпович вернулся минуты через три. От него пахло сигаретным дымом, а сам он постукивал зубами от холода. «Не думаю, что это хорошая идея», – произнес я, немного отойдя от первого шока. «Это еще почему?» – искренне удивился Юрий Карпович, наливая себе в кружку чая из термоса. «Не со всеми ребятами у меня налажено общение, да и вообще». «Ты про Костырева?» – спросил делегат, чем вновь заставил меня удивиться, что глаза выпучил. «Да все мне известно и про него, и про тебя. Ну, был у вас небольшой конфликт, у всех бывает, все мы люди. Но теперь же тихо, верно?» С этим сложно было не согласиться. Костырев теперь был ниже травы и тише воды. «Или это дело рук делегатов?» «Нет, я тут ни при чем», — рассмеялся Юрий Карпович, словно прочитав мой немой вопрос в глазах. «Ты самый идеальный кандидат, а за других не беспокойся. Ребята все психологически совместимы, нужные тесты мы уже провели». «Когда?» – не сдержался я. «Это уже не твое дело. Главное, провели, и они в полном порядке. Но, Сахар, про тот инцидент мне тоже известно». «Ну да, кто-то пошутил, дерьмо в сахар подмешал. Спорная, конечно, шутка, но у всех чувства юмора разные. В общем, не в счет это. А чтобы ты не волновался, я тебе право одной замены дам». «Что это?» «Можешь перед подъемом или на самом подъеме кого-нибудь одного из своей команды заменить. Ну, если вдруг кто начнет ненужные вещи творить, только аккуратней. Ко мне подойдешь, шепнешь фамилию. Через час человек уже будет заменен под необходимой формулировкой, давление там повышенное, или обследование дополнительное. В общем, найдем повод». Юрий Карпович похлопал меня по плечу. «Неужели у меня показатели лучше? Я думал, что у Владимира. У него тоже хорошие», — перебил меня Юрий Карпович. «Но ведь не в одних физических показателях дело. А в чем же? Пойми, что покорением пика победы ничего не закончится. Наоборот, только начнется. Вас будут возить по всей стране, вы встречаться будете со школьниками, со студентами, с работниками заводов и политиками. Вы будете на виду у всех. Вы будете вдохновлять своим подвигом других людей. А лучше всего это сделать человеку с лицом фотогеничным. Вспомни Юру Гагарина. Добрая улыбка, теплый взгляд, простое запоминающееся лицо. Да он своей улыбкой для страны больше сделал, чем полетом. Скольких людей он этой улыбкой вдохновил? Миллионы. Люди, простые люди, рабочие, детвора, студенты, смотрели на него и понимали, что он такой же, как и они, и что у каждого есть шанс покорить небывалые высоты, нужно только стараться, учиться и работать. «Теперь понял, понял», — кивнул я, сглотнув подступивший к горлу ком. «Становиться звездой у меня не было никакого желания, но общую мысль послания Юрия Карповича я понял. Но ты, конечно же, должен понимать, что тебе нужен будет советник опытный, который в случае чего сможет помочь, подсказать». Юрий Карпович хитро улыбнулся. Мне его улыбка не понравилась. «Советник?» – переспросил я. «Да ты не переживай. Про него даже никто не узнает. Официально в вашу группу он входить не будет». «Как это?» «Согласно установке сверху, пик победы должны покорить молодые ребята, чтобы показать всему миру, что молодежь у нас, хоть гвозди из них делай, хоть пули отливай. Поэтому мы и отобрали вас. А советник? На то он и советник, только чтобы давать советы. Понимаешь?» Увидев мой полный смятения взгляд, Юрий Карпович снисходительно улыбнулся. «Пойми, что мероприятие важное. Провалить мы его не можем. Допустить жертв тоже. У нас, по сути, только одно у всех задание – покорить пик победы. Без всяких вариантов. Поэтому и команда будет крепкая. Следом за вашей группой пойдет вторая, запасная, все те же ребята, с которыми ты занимался, но только в резерве. Это если, верно, на всякий пожарный случай, типа того, что произошел сегодня. Но такого, конечно, не будет. Эльбрус уже отобрал всех, кто непригоден. Есть еще кто-то с горной болезнью?» — насторожился я. «Есть», — после паузы ответил Юрий Карпович. «Но не спрашивай кто, я не знаю. Потом тебе список дам, если интересно. Там немного, но там могут быть мои друзья», — подумал я. «Всякое на высоте может быть», — как-то странно произнес делегат, и я вдруг догадался, что он имеет в виду. «О нашем восхождении будут давать информацию в газеты, радио, телевидение. Все практически в прямом эфире, новости будут выдавать как горячие пирожки, чтобы о достижении советского спорта узнавали сразу во всех уголках мирах. И наверняка будет сказана команда из скольких человек вышла на старт, а если по пути на гору кто-то сорвется или погибнет, то его тут же заменит резервный человек, и никто посторонний об этом не узнает. В новостях будут продолжать вдохновенно сообщать, что все идет по плану. «Мне стало не по себе. Все будет в порядке», – успокоил меня Юрий Карпович. «Запасная группа нужна на всякий случай, по протоколу. Вон, у Юрия Гагарина был же резервный человек, Герман Титов. Вот так и у нас. А что, горы? Так это покруче космоса будет». Юрий Карпович даже расправил плечи от собственной проникновенной речи. «Но это еще не все. Помимо резерва за вами будет идти с отставанием в один день еще и группа опытных альпинистов. Я думал туда и молодого отправить, но сам понимаешь, ему сейчас лечиться нужно». Крюкин Константин крепко его приложил. Юрий Карпович прищурился, уточнил: «Так ты точно уверен, что у них с тренером не было конфликта?» «Уверен», — с нажимом ответил я. «Горная болезнь может сопровождаться изменением психики и...» «Хорошо, хорошо», — поспешно перебил меня делегат. «Я просто еще раз уточнить, потому что такое щепетильное дело. В общем, сам понимаешь. Так вот, эта группа опытных альпинистов в возрастное ограничение не проходит, там люди все за 40, у которых почти все семитысячники за плечами хожены не раз. Они будут отслеживать ваш подъем и в случае чего корректировать по рации. Это тоже, как ты понимаешь, для вашей безопасности. Только после их согласования можно будет изменять маршрут или отклоняться от курса». «Не получится ли у нас слишком громоздкая бюрократическая машина?» — улыбнулся я. Но вот Юрия Карповича мои слова не развеселили. Напротив, он стал вдруг максимально серьезным. «Это уже принято решение, к обсуждению не принимается», — жестко ответил он, и я пожалел, что вообще об этом заикнулся. «Нужно будет строго исполнять приказы, и кто ослушается установленного регламента, будет привлечен. В общем, ничего хорошего пусть не ждет». Юрий Карпович недвусмысленно поглядел на меня, и мне стало не по себе. «Вот тебе и организация процесса. Совершай подвиг, но в случае чего, по шапке получишь и отхватишь больше, чем унесешь. А список тех, кто прошел в состав групп, можно будет посмотреть». «Ух, какой скорый», — рассмеялся Юрий Карпович. «Не спеши, всему свое время. Сначала дело сделай».